В очередной раз Вазет недовольно посмотрел на Сергея, который слишком много говорил. На этот раз древний маг решил промолчать в надежде, что Сергею надоест его общение и он уйдет заниматься своими делами. Последняя фраза Сергея очень не понравилась древнему мертвецу. «Я не злопамятный, я записываю». Может быть, он намекал на то, что знает о проблемах Вазетом с памятью. А может быть, это был просто бред? Стоп, тот человек выжил, ведь тогда он точно был убит. Вазет своими пустыми глазницами видел, как потух огонек жизни в теле его соперника. Может быть, это очередная глупая шутка Сергея? Нет, для него это слишком сложно. Его уровень – это просто глупая подколка в духе. ЗДР, ЗДР, ЗДР, пошел нахуй короче. Или неправильно, переделывай. Шутка. Так что же получается, указательный воскрес? Надо увидеть его своими глазами и убедиться, что это именно он, а не его брат-близнец или ничто в подобном духе. Все становится интереснее и интереснее. Надо будет посмотреть на этого вернувшегося с того света. Эдэвай краткое НЕФ или Н мягкий знак ТВП АКЧТСД или лиша мягкий знак ПАЧЕЙО КЧАША ЕЧЕКА ЕЩАЙО В ПЕР ЕДЭЯ ЯТЕЕП ЕП АТЭМ ПЕКАШУ КАК ЯСА ЗЭДЭЮ ТЕПРТ или в ТВАЙ краткое ДМ. Вазет уже готов был сравнить лицо существа с гениталиями гигантской медведицы-монстра и отметить не в пользу Сергея, но неожиданное предложение заставило скелета прикусить свой несуществующий язык. Он что, готов так просто поделиться с ним своим секретом? Он что, дебил? А, ну да. В общем, внезапное обстоятельство укрепило намерение древнего мертвеца остаться в этой богадельне. Эн наконец-то сусука. С, Сергей. Впервые за долгое время мертвый маг испытывал настоящую и неподдельную радость. Целых полтора месяца потребовалось Вазету на то, чтобы выточить причудливую скульптуру. Если первое время несущий бурю устроил какие-то планы на то, как продуктивно использовать время рядом с иномирным существом, то к моменту завершения работы над шедевром несущий бурю был морально вымотан. Он искренне жалел, что сунулся в этот проклятый город и согласился на абсурдное соглашение с Сергеем. Сначала это были просто глупые шутки и просьбы произнести непонятные фразы, но когда он начал рассказывать истории о некой манимы, в общем, только возможность узнать секрет одностороннего портала, который невозможно преодолеть, давала мертвецу силы. И, как будто этого было недостаточно, к несчастному скелету стало приходить едва знакомое существо, сотканное из тумана. Вроде бы он разок пугнул ее молнией. Вероятно, поэтому первую неделю она наблюдала из-за угла. Но в конце концов любопытство победило страх, и нежить познакомилась с существом, состоящим из тумана. Она выглядела как слегка прозрачная взрослая девушка фиолетового цвета. Голос же и поведение выдавало в ней девушку лет 10 или 12. Казалось бы, как ребенок может досаждать великому магу с большим жизненным опытом? Очень просто. Огромным количеством банальных вопросов и пугающие метаморфозы с телом. Один только член вместо носа и гудение им. Боже, что же за твари обитают за кромкой миров? Маша сказала, изображала некоего слона по рассказам Сергея. Потом выяснилось, что хобота девчонка никогда не видела и поэтому решила использовать то, что наиболее похоже по описанию из того, что она видела ранее. Ну бальная же тварь этот Сергей. Судя по всему, она была чем-то вроде голема с внедренной личностью, только состоящего из газообразного вещества, что было довольно необычно. Тщательное изучение Маши также не дало много ответов. Хотя, если сравнить ее с ее создателем, это все равно был прогресс. Оно идентифицирует себя как девочку, хотя первичных половых органов не имеет. Хотя и форма тела, которую постоянно используют, косвенно подтверждает ее слова. Внутри нее не наблюдалось никаких внутренних органов, только, как называют его местные, проклятый туман. Снаружи же была едва заметная магическим зрением пленочка, что, судя по всему, и держала туман внутри девочки. И на этом все. По всем законам Маша не должна была живой. Внутри нее нет ничего, что можно было интерпретировать как внутренние органы. Даже у вымершей слизи были центральные камни, что выступали мозгом. Оно было крайне примитивным и не выдержало конкуренции с другими видами. А тут даже такого камня нет. Маша нарушала своим существованием целую кучу законов мироздания. Пускай и не так глобально, как ее создатель. Остальные же обитатели поместья Лиссад были обычными людьми даже без способностей к магии. Их искусственные конечности также не поддавались анализу, Но к этому Вазет уже привык. И вот, наконец, дни в этом дурдоме подошли к концу. Древний мертвец от наплыва эмоций громко позвал иномирное существо. Не вовремя. Указательный, как обычно, лично проверял пост, где находился объект Сергей. Мизинец настаивал на том, чтобы военный лично контролировал изоляцию особняка. Коллеге что-то мешало получать данные с кристаллов, и он обратился за помощью к своему коллеге. Поэтому раз в неделю указательный выделял целый час своего драгоценного времени на то, чтобы лично проверить своих людей. Когда ответственный за силовые органы перст собирался уходить, то услышал знакомый голос: «Сергей». На мгновение от такого поворота событий указательный даже растерялся. Однако уже в следующий момент он громким командным голосом приказал двигаться в направлении источника голоса. Указательный не тешил себя иллюзиями относительно шансов своих людей выжить в бою с нежитью. Однако их жизни были важны для него лишь как ресурс, который можно пожертвовать ради пленения столь могущественного существа. Правда, такой исход возможен лишь в том случае, если нежить не согласится на условия 5 перстов по обмену информацией. Но нужно быть готовыми ко всему. Наконец отряд достиг подвала, где их взору предстала весьма необычная картина. Скелет с энтузиазмом объяснял иномирному существу, что созданный им туалет превосходен. Однако существо, казалось, было не в восторге и утверждало, что есть моменты, которые следует изменить, учитывая, что у самого Сергея, говоря словами рабочих, руки не из того места растут. Эта сцена выглядела еще более абсурдной. Да посмотри, а он идеален. ДГДЕ и ДЕЛ мягкий знак Н и краткое ПВ ЕРХ НСТ мягкий знак Ша ЕР Шаева Я. Н Пачек ЕН ЕТ АКА ШАКА Д Иль Я Г Н Я Н ЕТ АК Д Е Иль АН Е П И краткое Д ЙОТ Д В И краткое К Т У Д В Е Д Ё Ша мягкий знак Е Г А Д У М А А Я Т Е П ЕС ЮШ Е Т Е В Н Г Е Иль АН А Д А РС КАШУ Т Только не Еф Еф Еф. Это ха хуйня. Наконец этот цирк надоел указательному, и тот громко кашлянул, привлекая к себе внимание. Двое неестественных существ были так увлечены спором, что только сейчас обратили внимание на целый отряд воинов во главе с перстом. По лицу Сергея появилось удивление. По лицу Вазета нельзя было ничего сказать, но что-то подсказывало указательному, что там было облегчение. МНУТУТТАКЕДЕЛЁ. Скелет идет со мной, и это не обсуждается. Занимайся своими делами. На этот раз Везет не стал сопротивляться аресту, а быстро подбежал к указательному и спрятался за его спиной, чтобы его не ждало впереди. Это точно не будет хуже вариации лора Евангелиона. Хрен с этим порталом. Психика дороже. Глава 11. Слуга света. Вазет с интересом рассматривал внутреннюю расстановку дворца императора, пока гвардия вела его навстречу с венценосной особой. К удивлению древнего мага, ранее убитый им человек не проявил никакого желания отомстить своему обидчику. Все признаки указывали на то, что это был именно тот, кого поджарил Вазет. Вероятно, он не дожарил его до конца или у него был какой-то реанимирующий амулет. В любом случае, тот человек просто посмотрел на мертвеца с презрением и заковал его в специальные оковы для магов, блокирующие большую часть магических способностей. Подержал в заключении полтора часа и передал, по-видимому, местной гвардии, что и перевела несущего бурю туда, где он сейчас находится. Конечно, одними кандалами дело не ограничилось. В конвое было сразу двое довольно сильных магов воды. Почему именно воды? Оказывается, чистая вода без примесей прекрасно изолирует электричество. Впечатления от дворца императора были противоречивыми. Древние и величественные статуи, изображающие выдающихся правителей и, вероятно, героев государства, соседствовали с посредственными новыми скульптурами, которые, по-видимому, были созданы куда менее искусными мастерами. Новые скульптуры сами по себе были неплохи. Они были хорошо сделаны и могли бы украсить город в провинции империи. Но они не подходили для личной резиденции человека, который считает себя императором. То же самое можно сказать и о мебели. Однако в случае с ней тенденция к созданию новодела была гораздо более очевидной. Среди угловатых предметов мебели редко встречались старинные диваны и кресла. Конечно, окружение было неприлично роскошным. Вся мебель была украшена драгоценными камнями, а на мягкой ткани часто встречались изображения солнца, вышитые золотыми нитями. Пол представлял собой плиту с изображением желтого круга, из которого расходились лучи. Богато украшенные золотом и драгоценными камнями люстры под высоким потолком освещали пространство с помощью кристаллов, излучающих желтый свет. Однако на ощущение величия влияло странное сочетание великолепия и посредственности. Плененный мертвец мог бы спросить кого-нибудь из элитного конвоя, почему во дворце такая неоднородность. Но это было бы бесполезно. Высокие люди в золотых доспехах с чешуйками никак не реагировали на вопросы Вазета. Да и вообще, они не обращали внимания ни на кого из тех, кто встречался им на пути. Древний маг считал, что с ними что-то не так. Даже самые дисциплинированные бойцы иногда переговаривались между собой и подавали условные сигналы, если чувствовали опасность. А эти четверо человек вели себя отстраненно даже друг с другом. Хотя это не мешало им быть очень эффективными в своем деле. Может быть, это какие-то новые големы, способные имитировать жизнедеятельность. Маги же, похоже, были людьми. Вазет быстренько глянул магическим зрением на одного из сопровождающих. По всем признакам он был обычным элитным бойцом. Сердце перекачивало кровь, легкие поглощали воздух, кости впитывали ману из окружающей среды. Однако мозг вызывал некоторые подозрения. Большая его часть была чрезмерно активна, в то время как некоторые небольшие участки проявляли слабую активность. Это было странно. Важные исследования были прерваны одним из гвардейцев. Он положил левую руку на плечо древнего мага, а в правой уже держал слабо светящийся золотым светом одноручный меч. За все время эти элитные стражи не произнесли ни слова. Если парочка магов воды тихо переговаривались друг с другом, то золотые стражи словно были немыми. Это лишь подтвердило теорию о том, что с этими людьми что-то не так. Наконец, утомительная прогулка-экскурсия завершилась. Пленник оказался перед массивными коваными воротами, украшенными двумя золотыми солнцами, по одному на каждую створку. Ворота охраняли те же двое элитных стражников, которые сопровождали Вазета. Отряд молча остановился, не проявляя приветствия своим, казалось бы, соратникам. Однако стражи ворот также не реагировали на прибытие гостей. Спустя 3 секунды стражи, охранявшие тронный зал, начали открывать массивные врата. В это же время отряд, сопровождавший древнего мертвеца, разделился на 2 части. 4 стражников, включая 2 магов воды, спокойным шагом направились обратно. Вероятно, они выводят лишних гостей. 2 оставшихся воинов достали свои волшебные мечи и поднесли их к несущему бурю. Очевидно, тот, кто тренировал их, был одержим идеей безопасности. Раньше все было гораздо проще. Пока Вазет предавался воспоминаниям о том, как легко было убегать из плена раньше, кованые ворота наконец распахнулись, и мертвец вошел в тронный зал. Точнее, в то место, которое раньше так называлось. В конце просторного зала возвышался массивный золотой трон, который был поднят над полом на 0,5 метра. По обеим сторонам от места правителя располагалось множество стульев, очевидно, предназначенных для советников и приближенных. В данный момент все они были пусты, в отличие от самого трона. На троне сидел молодой человек с короткими золотистыми волосами и голубыми глазами. Он был одет в роскошный черный камзол с изображением герба своей семьи. Этот человек не был похож на огромного накачанного брюнета с длинными волосами и ростом в 4,5 метра. Он также не напоминал древнего тщедушного интригана-садиста, который правил вечным городом на протяжении столетий. Нет, это был обычный человек, хотя на несущего бурю устремился взгляд голубых глаз. Этот взгляд был настолько тяжелым, что мертвый почувствовал его вес. Это не было похоже на магическое воздействие или физическое давление. По крайней мере, опытный маг бури не мог определить источник этого давления. Он просто ощущал его. Пожалуй, только глаза выделялись во внешности этого человека. Они были холодными и мертвыми, но в то же время полными силы. Возможно, именно они были источником его могущества. Император смотрел на мертвого мага 3 долгих минуты, и все это время его взгляд был пронзительным и бесстрастным. Наконец Элисин II слегка отвел взгляд, и Вазет почувствовал облегчение, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. «Приветствую тебя в своем дворце, Вазет. Ты хотел говорить лично со мной, я весь во внимании. Что ты мне можешь предложить?» Император радушно приветствовал своего гостя и сразу перешел к сути разговора. Это была не официальная встреча, не банкет и не официальный прием. Это был личный разговор, который должен был пройти без посторонних глаз, не считая стражи императора. ЗД. М. Мир в вашему Д. Дому в ваше величество. Р. Разумеется, З. Знание. Г. Готов П. Предложить. И, конечно, в самый неподходящий момент коварный недуг напомнил о себе. К счастью, Вазету удалось быстро подобрать подходящее приветствие, но едва древний маг собрался представить список своих записей, как император жестом прервал его. Алисин II, конечно, знал о проблемах с речью у нежити, но не предполагал, что ситуация настолько серьезная. Разговор мог затянуться на неопределенный срок, поэтому император решил воспользоваться телепатической связью. «Ты меня слышишь, Лич?» Ошеломленный мертвый маг бури медленно кивнул, показывая, что слышит. Конечно, Вазет и раньше сталкивался с телепатией и даже научился блокировать ее воздействие. Однако, как уже упоминалось, мертвый маг не ощущал ману в своем собеседнике, что делало невозможным использование подобных заклинаний. Кроме того, блок в сознании мертвеца остался невредим и даже не заметил проникновения. Как много в последнее время стало появляться подозрительных могущественных монстров, которые притворяются людьми. И это думает оживший труп, что недавно уничтожил здание и напугал множество людей. Мысли ожившего мертвеца немного развеселили Алисина и смягчили его. Когда он был принцем и мир был в порядке, будущий император тренировал свои навыки на потенциальных врагах, в том числе и на оживших мертвецах. Обычно такие существа руководствуются лишь холодным расчетом для достижения своих целей. Например, молодой лич мог вырезать половину деревушки, чтобы получить первых слуг из трупов селян, а вторую половину замучить в опытах для изучения своего пути. А многочисленные трофеи он продавал сомнительным скупщикам, чтобы получить хоть какие-то финансы. В его мертвом разуме не было и тени моральных терзаний, только действия и последствия. Однако здесь, как ни парадоксально, сохранилось немало человечности. Нет, он, конечно, не пацифист, но и лишних жертв старается избежать. Сам же Вазет, мягко говоря, охренел. Это что же получается, меня прямо сейчас могут прочитать как открытую книгу? Бля, зачем я сейчас об этом думаю? Да могу, но не буду этого делать. На это уйдет слишком много времени. С твоего добровольного сотрудничества все пойдет гораздо быстрее. Ясно. Но боюсь тебя огорчить, но прямо сейчас мой разум содержит лишь малую долю моих знаний. Видите ли, после смерти у меня вдобавок к заиканию появились проблемы с памятью. Раз в 50 лет я засыпаю, а по пробуждению все забываю. Так что свои изыскания в различных сферах магической науки я записывал в книге. Их накопилась целая библиотека, и я готов поделиться ими в обмен на определенные знания. Интересно, я не чувствую лжи в твоих мыслях. Что же ты хочешь и что можешь предложить взамен? Воскрешение или хотя бы имитация жизни? Лечение заикания? Ну и пожалуй что-нибудь, что поможет мне не засыпать каждые 50 лет. И вечную жизнь, естественно. Возможно, после воскрешения визит к лучшему магу жизни для редактирования тела по моему заказу. Уже второй раз за сегодня императору пришлось останавливать лиса. Уж больно большой список получается. И надо обсудить каждый пункт отдельно. Не обошел их разговор и иномирного пришельца. Переговоры длились 2,5 часа и были похожи на спор между продавцом и покупателем. Древний маг хотел получить многое, но при этом готов был отдать немного. Император же хотел отдать немного, а получить много. В результате переговоров или, точнее, торгов удалось договориться о лечении заикания в обмен на воспоминания о том, как изучалась продвинутая магия Земли. Затем обе стороны согласились сделать перерыв. Во время перерыва Вазет подготовит нужную книгу, а Алисин найдет подходящего специалиста для выполнения оговоренной работы. После этого гвардейцы освободили древнего мага от оков, и он благополучно телепортировался. Алисин, конечно же, попытался вычислить координаты места, куда перенесся маг. Однако быстрый анализ показал императору, что маг оказался в пределах города. Скорее всего, он запутает следы и переместится к себе. Это было печально, но вполне ожидаемо. Во время блужданий по мыслям древнего мага Алисин наконец увидел загадочное существо, которое называет себя Сергеем, и был в ужасе от этого образа. Перед императором предстало странное существо. Оно было из другого мира и по какой-то причине приняло форму, напоминающую человека. Его кожа была покрыта тысячами мелких шрамов и пор, а пропорции лица и расположение волос были неестественными. Волосы существа напоминали маленьких пиявок, которые вгрызлись в его нечестивую плоть. Император читал отчеты об этом существе, но они даже близко не передавали всей его странности и ужаса. Уже второй раз отчеты несли в себе критические недосказанности. Возможно, из-за особенностей сознания нежити и перстов они не осознавали всю опасность этого существа. И если бы это был обычный монстр, то его можно было бы просто уничтожить и забыть. Но, согласно отчетам, Это существо обладает полным иммунитетом к физическому и магическому урону. Это значительно усложняет ситуацию. Нет уверенности, что способность императора, связанная с душами, будет эффективна против этого существа. Ведь неизвестно, есть ли у него душа, а ценой неудачи может стать судьба всего Синиса. Похоже, без помощи не обойтись. Алисин стоял перед алтарем, на котором был изображен герб его семьи. Можно было бы предположить, что группа фанатиков установила этот алтарь в честь императорской семьи, чтобы поклоняться им как богам. Однако это было не так. Давным-давно далекому предку императора было видение, в котором ему предложили силу в обмен на службу. Он согласился, и с тех пор род Солнца верно служил таинственной сущности, богине Милане. Раньше у этого рода не было фамилии, потому у черни фамилии быть не может. Первый обладатель дара силы душ, который раньше был простым крестьянином, обрел силу и стал мелким дворянином. Через поколение его род превратился в влиятельную семью, с которой были вынуждены считаться все. А представители третьего поколения уже смогли захватить власть в империи и удерживают ее до сих пор. Чего же хотела взамен загадочная богиня? В чем заключалось служение? Ответ на этот вопрос прост. Богиня хотела получить влияние в мире. Милана не делилась своими планами, а лишь давала задания, за выполнение которых обещала награду. Позже семья Солнца должна была нести веру в богиню света и противостоять служителям других богов в этом мире. Однако все изменилось с приходом тумана. От былой империи остался только один город, который уцелел благодаря покровительству богини. При этом она поставила условие: как только туман исчезнет, возрожденный мир будет принадлежать только ей. Отбросив все лишние мысли и воспоминания, император склонился пред алтарем и направил свои силы прямо на него. Для этой сущности Алисин был лишь слугой, пусть и достаточно полезным. «Давно ты обращался ко мне, слуга. Твоим пешком удалось найти эффективный метод борьбы с туманом?» Надменный голос могущественной богини раздался в голове у Алисина. Все такой же надменный, как и в день, когда он просил защиты столицы от тумана и его монстров. Император заметил, что для такой могущественной сущности не существует концепции соратника или союзника. Есть лишь слуги, господа и враги. «Приветствую вас, моя госпожа. Боюсь, это не так, но в вашем городе случилось событие, которое может вас заинтересовать». Император поделился с богиней света событиями, произошедшими за последние полгода. Он рассказывал о них, опираясь на образы из мыслей Лича, а также на доклады слуг Безымянного. Хотя он не мог видеть лицо своей покровительницы, он слышал лишь ее голос, а перед глазами стоял лишь свет. В начале своего рассказа император-богиня не проявляла особых эмоций, но по мере того, как он говорил, в голосе божества все отчетливее звучала заинтересованность. Наконец, когда император закончил свой доклад, богиня света решила подвести итоги. «Давай подытожим все, что ты мне сообщил. В моих владениях завелась отвратительная и неубиваемая для смертных тварь, что создала вокруг себя культ. Ты боишься сразить ее и просишь меня это сделать. Я ничего не упустила? Нет, моя госпожа. От себя могу сказать, что руководствуюсь не только страхом, но и опасением за ваши владения. Как скажешь». Богиня не поверила своему слуге, это было ясно по ее голосу. Она видела его насквозь и понимала, что его слова о заботе о городе – лишь часть правды. Но стоит признать, что твои опасения не беспочвены. Ранее мне не приходилось встречать подобных тварей, и изучить ее будет не лишним. Но моих последователей в этом мире слишком мало, посему тебе следует перенести его ко мне. Но как я смогу это сделать? Разве что перенести часть особняка. Именно. Глава 12. Богиня света. Мизинец читал послание, недавно полученное от представителей императорского дворца, и, мягко говоря, был в недоумении. В послании говорилось о том, что нужно срочно прекратить все исследования, эвакуировать ценное оборудование и важный персонал из поместья Лиссад. Причем все это нужно было сделать тайно, чтобы об этом не узнали ни рядовые сотрудники, ни объекты исследования. Все это необходимо было сделать за сутки. Как обычно, размышления бессмертного ученого были прерваны появлением указательного, который ворвался в лабораторию без стука. Мизинец же всерьез начал задумываться о смене замков. Указательный же быстро оценил обстановку и сразу перешел к делу. «Раз ты не занят очередными исследованиями, то скорее всего уже получил послание из дворца. Есть мысли насчет него?» Обычно сдержанный и вежливый мизинец на этот раз высказался довольно прямо, жестко и лаконично. «Это пиздец. У меня такие же мысли, коллега. В отличие от своего собеседника-исследователя, Военный начал говорить интеллигентно, насколько это было возможно для него. «Ты считаешь, что сейчас удачное время для шуток?» «Указательный. Ты хоть понимаешь, что будет, когда Алисин нарвется на противостояние с иномирной тварью?» «Даже у меня мурашки по коже пробегали от звуков, исходивших из подвала. Я раньше и не знал, что нежить может так страдать. Мои люди, ставшие свидетелями его ареста, докладывали мне, что мертвец буквально выпорхнул из подвала и сам начал надевать на себя кандалы. И против этого Алисин хочет выступать. Если он не справится, то весь город может пойти по пис». Мизинец прервал свою тираду, увидев то ли оскал, то ли улыбку указательного. По его лицу было непонятно, улыбается он или злится. Исходя из этого, Мизинец решил дать своему коллеге слово, чтобы понять его реакцию. «Вот теперь мы говорим на одном языке, а то все катастрофа, коллапс, кризис. Есть более емкий и всеобъемлющий термин, который наиболее точно описывает текущую ситуацию. И вы, коллега, только что озвучили его как нельзя более уместно». В лаборатории воцарилась тишина. Ученый бросил недобрый взгляд на военного. Хотя он и был человеком, относительно науки, у него тоже были свои секреты и умения, которые он мог использовать в случае необходимости. «Ты издеваешься надо мной, есть немного, но только для того, чтобы ты немного отвлекся. И да, я абсолютно согласен с тобой. Хотя если бы только знал, как пытал Сергея Ильича. Ладно, об этом потом. Есть вопросы более важные. Например, что делать? У меня вот есть предложение». Мизинец устало вздохнул. За долгое время, проведенное без ярких эмоций, текущая ситуация давила на него. Вероятно, влияние императора распространялось на все, что было связано с объектом Сергеем. «Ладно, слушаю тебя. Почему бы нам не исполнить приказ, но немного по-своему? У тебя в приказе написано вытащить все оборудование? Нет, лишь самое ценное. Так вот, почему бы тебе вытащить только часть оборудования, настроенное на иномирную тварь, но другую можно, наверное, настроить на изучение императора? Забрать только часть артефактов, а остальные скрыть от магического и обычного взора? Я, конечно, не комп-кимп, тьфу, блять, в общем, не мое ремесло. Наверное, так можно сделать». Секунды три потребовалось Мизинцу на то, чтобы понять то, что до него хотел донести указательный. Видимо, вояке надо чаще бывать у него в гостях, может, еще новых слов выучит. Но сама мысль очень интересная. НСМНЕСКУЧЕНО. Сергей лежал на диване, который был украшен по бокам странными кристаллами, и скучал. Рядом с ним сидела Нисса, которая уже раздала все необходимые указания и теперь отдыхала в кресле. После того, как скелет сбежал, Сергей скучал. Ему даже было лень доделать свой унитаз, поэтому кусок многострадального камня все еще лежал в подвале. «Господин Сергей, вы вроде бы хотели получше изучать свои способности». ЗНАЮ ЗНАМНЕТАКЛЕН мягкий знак и ФСЙОТАКЕ. «Зря вы так, у вас же в руках практически безграничные возможности, а вам даже руку лень протянуть». Нисса старалась привить иномирному существу, что развитие – это важно. Конечно, она не могла взять его за шкирку и заставить учиться, как в свое время делал Шрам со своими детьми, по понятным причинам. Но ей все равно хотелось чем-то занять Сергея. Возможно, это было что-то типа заботы, а может, она просто чувствовала типично женскую физическую необходимость повыносить мозг бездельнику. Даже ученые, что, по мнению бывшей телохранительницы, были бесполезными дармоедами, тоже были заняты полдня. На довольно верное замечание Сергей что-то недовольно пробубнил в ответ. Разобрать сказанное было еще трудней, чем обычно. Для себя Сергей, конечно, понимал, что Нисса права, но лень тоже не собиралась отступать. В итоге скука победила лень, и попаданец с кряхтением начал подниматься. Есть мягкий знак МСЛИККМНЕПАПРПВТ мягкий знак СПЛ мягкий знак ЗАВТ мягкий знак СВСПСПНСТИ. Нисса изобразила глубокую задумчивость, когда услышала вопрос попаданца. На самом деле она уже давно мечтала, чтобы ее господин создал артефакт, который мог бы летать, или придать еде особые свойства. Пожалуй, стоит начать с этого. «Господин, можете приготовить еду, способную вернуть мне зрение, ну или нарисовать что-нибудь на нем и тем самым придать еде способность возвращать зрение». Конечно, Нисса мечтала вернуть зрение. Она, конечно, очень ценила артефакт, который ей подарил Сергей. Но за то время, пока она носила его, не снимая, Повязка сильно пропахла. Стирать ее было страшно и неудобно. Вдруг чернила сотрутся или сама ткань порвется. Энуэкдэва и краткая ппрпуем. В результате кулинарных экспериментов Сергея на кухне ничего не получилось. Однако нанесение миниатюрного изображения очков на кусочек отварного мяса с помощью уголька все же дало результат. Как только Несса съела этот бутерброд с углем, она тут же упала на пол. Криков боли не было, но по стону можно было понять, что Несса испытывает отнюдь неприятные ощущения. Сергей попытался помочь своей соратнице, но через 10 секунд ей стало легче. Потрясенная женщина, опираясь на Сергея, села на стул и сняла повязку с глаз. На месте старых, поврежденных проклятым кинжалом белых глаз появились новые, абсолютно чистые темно-синие очи. Удивительно, но изначально они были коричневыми. Видимо, Сергей представлял именно такие глаза. Невероятно, господин, вы поистине божество, сошедшее к нам. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас. Проживая под одной крышей с Сергеем, Несса практически перестала его бояться. Нет, конечно, женщина понимала, что он, безусловно, сильный и непробиваемый, но поведение иномирного гостя со временем притупило осознание того, что вообще-то рядом с ней практически всемогущее существо. Но новая демонстрация возможностей вернула бывшей обитательнице трущоб осознание настоящего положения вещей. Несса после этого стала задумываться о том, что решение основать секту могло быть и не ее решением. Хотя теперь это уже и не важно. И если он постоянно пытается к ней ненавязчиво прикрутить, то высока вероятность, что рано или поздно он может добиться успеха при помощи своих способностей. Или, по крайней мере, взять силой. Эй, краткая НСТП, краткая ВСЙОХА, РША, ТЭВИ, ЧЭТЭ, АТЭ, АЗЭ, АСТЭВИ, ЭЛЬ, АНП, АРУ, М, ЭНУ, ТЭ, ИГ, ЭЛЬ, ЯДЭ, ИША, МЯХКИ, ЗНАК, ВАДЭ, ЭНУ, ТЭ, АЧЕКУ, Эй, краткая ТЭВИ, ЧЭТЭ, АП, ЭЛЬ, АЧЕ, ЕША, МЯХКИ, ЗНАК, все хорошо, господин. П, просто плачу от счастья, что вновь могу видеть своими глазами. А Н У Л А Д Н А К С Т А Т И К А К Т В С М А Т Р И Ш А мягкий знак Н А Т А Ч Т А П И С Х А Д И Т мягкий знак С А М Н А И краткое В М Е С Т Н И Е З А К У С А Ч Н И Е И Л И К А К Т А М А Н И У В А С Н А З В А Ю Т С Я. Холодный пот пробил счастливую обладательницу новых глаз. Вспомни о солнце, вот и лучик. Может, он просто хочет вкусно покушать, а я так, за компанию. Несса посмотрела на своего господина. Тот немного отвел взгляд, а его щеки слегка покраснели. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Он определенно хочет перейти на следующий этап. Надо срочно что-нибудь придумать. Я-я. Внезапно дом наполнился грохотом, который напоминал рев мага, выдыхающего мощный поток огня, только во много раз громче. Шум шел сверху. Одновременно с этим дом заскрипел, как будто на улице бушевал ураган. Обычно Несса испугалась бы, но сейчас этот шум был как раз тем, что нужно, чтобы избежать необходимости отвечать. Нельзя было упускать такую возможность. Я посмотрю, что случилось. Несса быстро подбежала к ближайшему окну и отдернула штору, чтобы посмотреть, что происходит на улице. Яркий свет ударил ей в глаза. Он не был ни холодным, ни горячим. Однако ее новые глаза не выдержали нагрузки, и она снова почувствовала сильную боль. Теперь она видела только белое пятно перед собой. От боли и разочарования Несса вскрикнула. Она снова ничего не видела. На ее стон в комнату поспешил попаданец. «НС, все нормально, я это переживу», — сказала бывшая телохранительница, надевая обратно свою старую повязку с изображением глаз. Конечно, она была подавлена, но Несса была взрослой девочкой и могла попридержать свои эмоции на время. К тому же теперь проблем с новыми глазами не будет. Правда, теперь соскочить не получится. Пока Несса приуныла, в комнату вбежала Марсель. «Господин Сергей, госпожа Несса, снаружи что-то происходит. Те, кто пытались выглянуть в окно, тут же теряли зрение. Не подходите к окнам. Среди пострадавших есть как и наши люди, так и стражники с учеными. Что нам делать?» В ПРВУЧЕРЕД мягкий знак ЯДЭЛШЕНПМАЧ мягкий знак РНЕНСНЧАЛЯНШАМПТМПРШАЛЬМГДЕРННЕНЕ. У Нессы и Марсель от удивления округлились глаза. Обе приближенные попаданца знали его как относительно добродушного бездельника и не ожидали от него такой твердости. Лицо Сергея ожесточилось, а голос приобрел твердость. Марсель уже хотела ответить на вопрос, но ее прервал громогласный голос, что пробирал до костей. «Я знаю, что ты внутри, Сергей. Неужели ты думал, что сможешь просто взять и поселиться в моем городе и постепенно его захватить? Не получится. Теперь ты предстанешь перед мной в любом случае, вылезая из своей конуры, иначе все внутри сдохнут. Как только голос вновь заговорил Сергей, мягкий знак С мож мягкий знак мягкий знак, да, господин, но снаружи нет дна. Один из раненых стражников был снаружи, когда все началось. С его слов, он потерял зрение, и земля под ногами просто исчезла. Ему тогда повезло повиснуть на входной двери. Я сэна прдершитес мягкий знак нгаяскаэровернус мягкий знак. Теперь же вопрос задала Нисса. Но Сергей, как ты доберетесь до этого существа? На это Сергей посмотрел на лежащий рядом старый ковер. Есте мягкий знак умьяднаидея. И краткое аапн и краткое рат. Желательно пропеть в стиле заставки из старого мультика Аладдин. Летя на ковре, попаданец не мог не материться. Насмотревшись в детстве мультиков про приключения одного везучего воришки, Сергей решил, что использование ковра в качестве летательного средства будет отличной идеей, и теперь расплачивался за свою глупость, ибо в отличие от мультика здесь было ухватиться ни за что. Теперь, когда красивые анимешные девочки-союзницы были позади, он вновь мог вести себя как обычно. Хоть он не был прирожденным лидером, но даже он понимал, что в такие моменты нужна твердость и решительность. По крайней мере, это было в тех тайтлах, что он смотрел. Как Сергей догадался, куда лететь? Да банально, в округе был лишь один объект, огромный золотой шар, что напоминает солнце. К тому же оттуда доносились едкие комментарии в сторону Сергея. Видимо, со стороны полет выглядел потешно. Что же касается яркого света, то он никоим образом не мешал попаданцу ориентироваться в пространстве, что, собственно, с его способностями было неудивительно. Наконец ковер-самолет смог доставить Сергея к сфере, испускающей свет. Громогласный голос к этому моменту просто открыто смеялся над начинающим авиатором. «Пэ-ха-ха-ха, ой, не могу. За все время своего существования я впервые вижу такой нелепый способ полета. Признаюсь, похоже, я слегка переоценила твою опасность. Но ты сам виноват, что полез в мой город без разрешения. Теперь тебе придется отрабатывать служением мне 1000, нет, 2, нет, 5000 лет». Пока божество смеялось над ним, Сергей не мог поверить своим глазам. В сфере была девочка лет 14-15, но воспаленный разум, полный образов аниме, заставил Сергея произнести другое слово – «Эля Илья». Правда, внешность девочки все-таки слегка отличалась от обитателей этого мира. Все ее тело как будто было обведено толстым черным карандашом. У самой девочки были длинные золотые волосы. Глаза были небесно-голубыми и по размеру были немного меньше, чем у местных обитателей. Одета она была в легкий белый сарафанчик. «Говори внятно для своей новой госпожи, а то не досуг тысячелетней богини прислушиваться к каждой букашке». «Эль-Е-Г-Эль» мягкий знак «Н-Я-Эль-Я». Глава 13 «Пошлые звуки». Какая еще Эль? Богиня не успела задать свой вопрос. Нелепый летающий ковер неожиданно быстро рванул в сторону Миланы. Поначалу юная богиня была спокойна, поскольку ее защитная оболочка надежно оберегала ее даже от высших существ. Что уж говорить о тех, кого с пренебрежением называют смертными. Богиня уже не раз убеждалась в надежности этой защиты, и вероятность того, что какое-то нелепое недоразумение сможет ее пробить, была невероятно мала. Богиня света в страхе отпрянула от существа, известного ей как Сергей. Она пронзительно завизжала, когда он за мгновение преодолел ее защиту, не встретив серьезного сопротивления. Богиня испытала первобытный ужас. Ее тонкую изящную руку схватили поганые сардельки, испещренные шрамами, которые напоминали дождевых червей с хитиновой пластиной над мордой. Богиня буквально ощущала, как эти черви пытаются вгрызться в ее плоть. Или это было лишь ее воображение? Мамочки. После этих слов существо обнажило зубы или улыбнулось. Милана с трудом сдерживала волнение и не могла в полной мере воспринимать происходящее. Она видела его желтоватые зубы с отверстиями, через которые был виден отвратительный красноватый слизняк, который, по-видимому, был его языком. Кожа существа была покрыта отвратительными парами, а глаза блестели. Глаза. Стоп. Надежда пронзила разум, скованный ужасом богини. Когда-то давно она слышала, что глаза – это зеркало души, и если у твари есть душа, то на нее можно воздействовать. Милана направила всю свою силу на тварь, дабы найти струны души существа, что называет себя Сергеем. Визуально это выглядело как концентрированные лучи света из глаз юной богини, охватывающие все тело наглеца. И у нее получилось. Душа у твари все-таки была, хотя она и была столь же отвратительна, как и оболочка. «Отпусти мою руку, ничтожный червь!» Былая мощь вернулась в голос Милана. «Уж сейчас этот мужлан почувствует на себе какого, когда тебе рвут защитную пелену». Но сколько бы усилий ни предпринимала Милана, все было бесполезно. Она, конечно же, видела его душу, столь же уродливую, как и тело, но ничего не могла с ней сделать. Прошли уже целых 30 секунд, что показались Милане вечностью. Надежда, что вернула богине самообладание, быстро таяла. Сергей потянул девушку и прижал второй рукой за талию к себе. Если изначально он хотел лишь немного припугнуть симпатяшку, а затем охмурить ее и завлечь в свою пати, но теперь, когда она посмотрела на него таким взглядом и оскорбила его таким тоном, в общем, богиня нечаянно пробудила еще один фетиш. Наказание этого фетиша, Arrogant Girl, правда, в хинтее этот тег обычно шел в паре с углы Бастардс, но Сергей решил не думать об этом. Когда богиня почувствовала, как к ней стало прижиматься нечто продолговатое, до богини стало доходить, что Сергей хочет ее, и отнюдь не убить. По крайней мере сейчас, это что получается, это будет ее первым мужчиной, и по-видимому последним. Нет, умоляю, господин, не надо, лучше сразу убейте. Паника вновь захлестнула сознание девушки. И краткое ЧЕР в мягкий знак и ЧТХ и краткое ПРС мягкий знак ПЫ. Я отправлю тебя и твоих рабов обратно в реальность. Отдам вам ту реальность в ваше полное расположение. Нет, но город, в котором вы жили, точно мой. Были и другие, кто претендовал на этот мир, но большинство ушли, когда там появился туман. Не знаю, остался еще кто-то. Это все Алисин, мой раб, что управляет Синисом. Это все он настроил меня против вас. Ужасающая тварь, отрыжка бездны, мучители и множество других несправедливых прозвищ про вас. Это все он о вас, да-да, господин. Отпустите меня, и этот презренный узнает на себе весь мой гнев за ложь мне и хлопоты вам. Милана врала как последний раз. Алисин хоть и был хорошим инструментом, но его ценность несопоставима с целостностью божественной девственности. Да весь город, если честно, тоже. Сергей же немного ослабил хватку и позволил богине немного отодвинуться от него. Мягкий знак СИАСТЭП и краткое КЕЧЕМ. Вы невероятно великодушны, Сергей. Клянусь, вы не и краткое ОЧЕМ. Это я мягкий знак НЕМАГУФКНЦЕКНЦФПСТРДЛИМАЛЮДНГРНТРУ. Мягкий знак выше мягкий знак и и краткое ВСПН як и краткое. Богиня света обдумывала предложение иномирного существа целых 5 минут. Ну как обдумывала? Все это время она пыталась найти способ повлиять на Сергея своими силами, но безуспешно. В конце концов, ей пришлось согласиться на предложение Сергея, потому что другой вариант был еще хуже. «Я согласна, что меня ждет великодушный и милосердный господин». Милана начала использовать женские хитрости, подсмотренные у смертных. Последнюю фразу она произнесла томным красивым голосом. Получалось так себе, ибо богиня, управляющая светом и душами, не была искусна в подобных искусствах. МАЛЕН мягкий знак КЕНКЗН и ЕДС ЮДА и ПР и ПАДН и МИП или АТ мягкий знак и ЦЕВР и краткое НЕПАПЫ. Вы же обещали. С истеричными нотками взвизгнула Милана. От мягкой речи не оставалось и следа. И я с ДЕР ШУАП ЕЩА АН и ЕРЗ УШТЭВА и ВАСПЕЙ ТАН и ЕМН ЕУДА СУШИ или с мягкий знак РАДЕЙ ТЕ или ТЭ ЭТЭ ОС ДЕ или АЮ Я АЗ АТЭ АЧЕ ТЭ АТЭ УИ М ЕН Я УШ ЕФ ТЭ АР и краткое РЗ ПЕР ЕП ИВА ЕША мягкий знак НКЗ АН и ЕПУ ДЕ УТЭ ДЕ или ТЭ СЯ ДЕ АИЛ мягкий знак ШАЕ. По пространству домена раздавались периодические шлепки и девичьи всхлипы. В особняке, что перенесся сюда совсем недавно, скучковавшись в прихожей, сидели люди. Там были как подопечные дома милосердия, так и люди перстов императора. Хотя теперь уже это было сомнительно. Многих из них отправили на этот пост прямо накануне переноса, что наводило их на определенные мысли. Нисса также была в этой комнате и прислушивалась к каждому пошлому звуку. Это было несложно, если учесть то, что посторонних звуков не было. Бывшая телохранительница не знала досконально, что происходило за пределами особняка. Все, что она слышала, это громогласное послание существа, что перенесло их сюда. Потом отдаленный смех и слова, что нельзя было разобрать. Потом женский виск и голос ее господина. Затем был недолгий диалог. В итоге все пришло к этим звукам, что не прекращаются уже 10 минут. Нисса понимала, что означают периодические хлопки, но старалась не думать о них в непристойном ключе. Она убеждала себя, что ее господин просто наказывает провинившихся. Хотя, если быть честной, под такие звуки невозможно не задуматься о своей судьбе. В начале их знакомства с Сергеем Нисса надеялась, что сможет привлечь внимание других девушек и тем самым отвлечь от себя Сергея. Например, она думала, что Марсель сможет стать той, кто увлечет Сергея за собой. Но со временем Нисса прониклась симпатией к Марселе и стала искать другую кандидатуру. Однако интерес со стороны ее господина не ослабевал. Теперь Нисса понимала, что Сергей гораздо могущественнее, чем ей казалось вначале, и при этом он искренне беспокоится о ней. Она была в сомнениях и считала свои действия неблагодарными и двуличными. Может быть, все-таки стоит попытаться быть с ним, но только в темноте, под двумя бутылочками крепкого алкоголя, с закрытыми новыми глазами, без поцелуев и рук. От мыслей про будущее бывшую телохранительницу отвлекла дочь ее господина. Нисс, а что там папа делает? Маша с присущей ей детской непосредственностью задала вопрос бывшей телохранительнице. Девочка из тумана приняла свою изначальную форму и сейчас соответствовала своему ментальному возрасту. Нисса же начала спешно искать варианты, приемлемые для детского разума. На ум пришла одна из многочисленных игр, принесенных из другого мира ее господином. Он играет с ней в ладушки. А почему тогда она плачет? Ну, она, наверное, проигрывает. Хе-хе, как можно проиграть в такую простую игру? Она, наверное, совсем глупая. Рядом сидела Марсель, и по красным щекам можно было догадаться, что ассоциации у них с бывшей телохранительницей были похожие. Тоже можно было сказать про всю женскую половину особняка. А вот у мужской половины было более расслабленное настроение. Для них самое страшное, а именно перенос, уже позади. И если судить по звукам, то скоро вернется иномирное существо и их вернут обратно. Конечно, у молодых мужчин была определенная реакция на хлопки и всхлипы. Но единодушные презрительные взгляды женской половины быстро убивали всякое возбуждение. Наконец пошлые звуки прекратились. Остались лишь периодические всхлипы, что с каждой секундой становились все ближе и ближе. Наконец входная дверь открылась. Яркий свет ворвался в прихожую, но свет заполнял не весь дверной проем. Большую его часть заслонял Сергей, стоящий на краю парящего ковра. Вокруг него свет как будто был не такой слепящий и жестокий, такой, будто он его боялся. Из-за того, что источник света был позади, то фигура попаданца была немного затемнена, отчего создавалось мистическое ощущение у всех в помещении. Ковер резко двинулся вперед. В мыслях Сергея это должно было быть эпичным возвращением героя в лучах света и славы, но маленько не рассчитал. Ковер оказался несколько шире, чем дверной проем. Из-за этого ковер резко остановился от столкновения с дверным проемом, а Сергей совсем не эпично кубарем закатился в прихожую. В комнате воцарилось неловкое молчание. ЭМПРЭВЕТФСЕМ. Неловкая попытка Сергея разбавить неловкое молчание сделала только хуже. Благо минуту спустя в комнату влетел небрежно свернутый ковер. Затем с громким хлопком захлопнулась дверь. Мгновение спустя дом сильно тряхнуло, и уже все присутствующие попадали на пол. Все это сопровождалось характерным грохотом. Нисса одна из первых поднялась с пола и рискнула выглянуть в окно.